На женском отделении это дело идет несколько сноснее. Там вместо двух решеток ограничиваются одной. С одной стороны стоит толпа родственников и знакомых, с другой приникли лицом к окошку заключенницы. Идет смешанный гул и говор. На многих грустных и убитых глазах виднеются слезы. «Прощайтесь! Время прощаться!» — восклицает надзирательница, и, растворив дверь решетки, отделяющей посетителей от заключенниц, становится в этой двери, протянув свою руку. Через ее руку идет торопливое прощание, поцелуи и благословения. Торопливое, потому что сзади еще целая толпа дожидается своей очереди проститься и передать какой-нибудь пирог да сайку. «Матери могут остаться, мужьям и братьям нельзя. Матери, оставайтесь!» Снова покрывает прощальный гул толпы громкий голос надзирательницы, и несколько старух, крестясь из чувства благодарности, спешат отделиться в сторонку, чтобы потом, когда опустеют камеры, вдосталь и по душе наговориться лицом к лицу без ненавистной решетки со своими заключенными дочерями. «Ну, Юленька, я тебе радостную весточку привезла», — начала старуха, расцеловавшись с Беруевой, когда та вошла в контору. «Вот, поздоровайся с детками и расскажу». «Какая весточка?» — стремительно бросилась к ней арестантка, предчувствуя, что тетка верно что-нибудь про мужа скажет ей. Старушка отвернулась в сторону. Она боялась, чтобы глаза как-нибудь не выдали ее невинной лжи. Потому очень уж неловко было ей смотреть на Беруеву, хоть и ради доброго дела привирала, а все-таки неловко. «Да ведь я Егора-то Егорыча видела», — промолвила она, и чтобы занять чем-нибудь глаза да руки, принялась поправлять на внучке шейную косынку. «Видела?» — воскликнула Беруева. «Ну что же он? Говорите мне, говорите, Бога ради, все скорее!» «Видела», — повторила старуха, — говорила с ним, — «ну ничего, надеется, что скоро выпустят». «О, дай-то, Господи, что же он, исхудал, измучился, болен он, не скрывайте от меня, умоляю вас, ничего не скрывайте!» Порывисто наступала на нее Беруева, хотя вся беседа, по обычаю конторских свиданий, шла тише, чем в полголоса. «Ну, вот уж ты сейчас и болен. Ничего, здоров и бодрый такой, не убивается. Одно только крушит его, думает все, что ты-то тут убиваешься. Не велел он тебе этого. Люди вы еще молодые, да и ребята есть. Так вот, для них-то надо поберечь себя. Вот он что сказать тебе велел-то». Старушка говорила все это потому, что всеми силами и всей любовью души своей желала, чтобы Беруева легче, мужественнее переносила свою убийственную судьбу. Она знала, что добрая весть о муже сильно подкрепила и ободрила ее на будущее время, и потому в последний раз перед расставанием с детьми на бог весь какой срок решилась даже на более крупную ложь. Сказала, что виделась с Беруевым. «Досели-то хоть с детками видалась», — размышляла старуха. «Все же утешение было. А теперь, как увезу-то их, так и последней радости лишится. Еще пуще затоскует, совсем убьет себя. Лучше уж еще раз солгать, прости Господи, да лишь бы утешить покрепче, чтобы подольше-то хоть надежда какая-нибудь была у нее, а там, Бог даст, может, и счастливо все обойдется». «Говорил он с вами что-нибудь о своем деле?» — нетерпеливо спросила Беруева. «О деле-то? Нет, слегка замялась старушка. О деле там-то ведь нельзя рассказывать, тайна ведь это. А только и сказал, что все пустяки и скоро все кончится, что главное — убиваться тебе отнюдь не следует. И начальство ведь про дело-то его то же самое говорило. Так чего ж тебе крушиться?» В виде последнего убедительного аргумента заключила старуха. «А вот я тебе денег да белья привезла», — присовокупила она, передавая ей несколько ассигнаций вместе с полотняным узелком. «Пускай у тебя ни в чем тут недостатка не будет».